Дядя в окружении сидящих и выпивающих станичников планирует свадебные торжества. Старшой женится. Це ж событие. Таща не просто так, а везет жену иностранку. Это ж примерно кого, обис его зная. Они нынешние-то все без спросу, без благословения. И что, слава богу, домой вертается, а жену везет, а не сам в прямой куда-ли за рубеж бегит. Иностранка. Ого. Надо нам, казаки, хвасон не уронить. Та вот и то ж. Та она ще образованная, она доктор. От яка людям польза, а то наша казата фельдшерица уж почитай года с два, как в город убегла. Теперь хочешь родить, хочешь геморрой давить, как хочешь, так и выворачивайся. Та вот и то ж. А тут есть санпункт есть. Жалование пойдет. У нас хозяйство, их все. И живи и радуйся. Та курень у тебя больно хреноватый, тут они где разместиться. Та курень сложить раз плюнуть. У меня уже лет 5 он как фундамент залит. Раз сыном как эсэ заливали, пока он на эту Кубу не то еще куда в Африку, за границу не уехал. Он же механизатор высшей пробы, он же механик. А мне с малыми одному что, разорваться? Та на твоих малых можно воду возить. Он с дельтаплана гепнулся, и то ничего. Другой бы не казак вообще в лепешку. А этот, слава Господа нашего Иисуса Христа, только поломался чуток. А Настя, як отруженица. А Клава? А Клава робить, як тая турбина гидростанции, день и ніч крутится. Та и маленький, як мотор, тільки поворачивайся, доглядай. Когда ему работы нема, так он може и курень спалить. А родни, он одних племешей, як блох у собаки. Вон, які здорові хлопцы, які рожи наживали. Со спины щеки видать. Та времени ж за всім нема. Ото так, ото так. Где его время-то взять? От тобі, кум, радость, земля теперь у тебе своя, и шо кажут, ты паёв у всяких пьяниц наприватизировал. Брехня. Брешут собаки. Так, помогаю людям, кое-кому вони благодарны, бо им ты и паи-то ни к чему. Они пролетариат. Ну, на здоровье. Я ж усім помогаю. Оно свадьба, когда будет, а он племешей уже понавезли. У меня ж родни, как у дураки семечек. О, сидят орлы, хоть в сенях ночуй. От они голуби. Лопай-лопай, казаки, равняй рожу с жопой. Так что, господин атаман, помогай свадьбу править. Обязательно. Это если что, то будет нам всем неподобство и укоризна. Планирую, як отец, планирую так. Завтрич на станции. Волга белая, ескорт машин с десяток казаков на конях и в справе. Мы с матерей завстречаем жениха с невестой на пороге с хлебом, с илью, та и с иконою. Столы накрываемо во дворе. Бо одних званых гостей будет человек с 200, а еще придут и экспромты. Обязательно. Само собой, свадьба. Та ще невеста иностранка, ого! Казаки, возглавляемые дядькой, сидят под навесом, пьют абрикосовую самогонку, заедают арбузом. Достают все новые и новые зелено-полосатые шары из высокой пирамидки за спиной, раскалывают их на дощатом столе. Дядька сам, как арбуз, тугой. Весь составленный из шаров, бритая голова, круглые плечи, пузо, как у Тараса Бульбы. Человек 5 племянников в возрасте от 10 до 15 лет, между собой двоюродных, троюродных братьев, тоже едят арбузы. И хотя они в них никак не лезут, видно, что остановиться невозможно. А тетка ходит по огороду, поливает огурцы и верещит пронзительным голосом, каким могут верещать только татарки и казачки. «От он старый паразит, он же всегда занят, ему б только под навесом сидеть да самогонку жрать. А я, законная жена, и вся больная руки-ноги отваливаются, должна аж с реки таскать воду на полив. Да понятно было, ежели б было воды-то взять негде, так вот же ж нет, она стоит копанка прямо на огороде. Та понакидали скоты туда всякого сорое железа, она же вся заилилась. А паразит, не называя его по имени, задницу оторвать от кошмы не может. А чтоб вычистить копанку, того его в пустой голове нет. Чтоб ему те огурцы поперек горла стали, чтоб он подавился, паразит. Чтоб его те огурцы насквозь прошли, чтоб его унесло в 33 струи со свистом своих слезовых огерочков. Чтоб он... От... говорит дядя рассудительно, выщелкивая из пупка попавшее туда арбузное семечко. «От, как же долго может кричать женщина?» «Достаточно долго», соглашается, словно цитируя Гоголя, потомки славных запорожцев, не прерывая своего занятия, то есть наливая стаканы, выбирая новые и новые арбузы, как будто сами разламывающиеся. Те же, что оказываются, на их взгляд, не слишком спелые, вышвыриваются в корыто, где розовую мякоть стремительно вычавкивают утки, оставляя нетронутыми семечки на посев. А верещит ведь оно неспроста, ибо есть тому причина. Обязательно, соглашаются казаки. Но нельзя же так продолжительно и громко визжать без всякой на то причины. И все надо решить правду, говорит дядя, горестно вздыхая, перед тем, как опрокинуть в бездонное горло полстаканчика. Ой, боже ты мой, боже, милостивец. И здоровье у бедной женщины надорвато, и тяжко ей аж по 40 ведер утро вечер тащи в гору таскать на полив огурца. Ого, говорят неторопливо казаки, однако ж це буде расстояние, та ще в гору, ого. И тоже обидно, продолжает дядька, показывая в угол огорода арбузной коркой. Обидно, что копанка-то есть. Вон она, здесь, а. Вон она, где пацаны сидят, отодвиньтесь. Вон она, хлопцы, вон она у забора. Она у меня бутом окольцованная, очень даже аккуратно. И глубина достаточная, метров ж 10. Конечно, соглашаются казаки, обязательно обидно, когда копанка е, а воды нема. Так вот, есть же и вода, говорит дядя, гоня босой ногою кота, который вылез откуда-то, стал тереться об колено. Уйди, Вася, не до тебя. Так вот, есть же и вода. Но понакидали туда всякой дряни, и заилилась копанка вся. Беда, вздыхают гости, звеня стаканами. Конечно, заилилась, я же, к примеру, воду не вычерпывать. Однако, можно бы и вычистить, говорит дядя, с треском разламывая новый арбуз. А чего же не вычистить? Когда будет время? Конечно, соглашаются его товарищи. Когда будет время-то? Конечно. Та где его время взять-то? Его ж нема совсем. Нема его времени-то. Та время можно бы найти. Конечно, говорят казаки. А то смотреть жалостко, как бедна женка надревается, особенно горлом. Но я не скрою, говорит дядя полушепотом, я не скрою, что лезть я в тую копанку опасаюся. Совсем уже было собрался, он весь инструмент приготовил, чтобы вычистить. Он у сарая стоит, где хлопцы сидят, но опасаюся. Опаска мне туда лезть, дуже опаска. Ого, удивляются казаки, а что ж оно такое, к примеру? Та вот и то ж. От гостил у меня недели с 3 назад начальник милиции. Такой же хороший человек, прелесть человек. Та кто не знает, очень хороший. Та и справедливый, в том-то и дело, что даже очень справедливый. Настоящий казак. Что выпить, что пошутить, что потанцевать под случай. Та кто не знает. У него отец и дед были первые танцоры. Так вот же ж и беда. Замели мы музыку потихон. Начал он приплясывать, а портупею с наганом не снял. И до того ж хорошо танцевал, и в присядку, и на носках, и даже арабским перебросом через голову. Та ты шо? Надо ж, как славно танцует человек. Та у него отец так танцевал, пока на войне ноги не лишился. Та он танцующий, как отец, может, еще и лучше. Вот-то и беда. Как он через голову пошел, так у него пистолет с кобуры выскочил, и как раз в эту копанку только булькнуло. «Ах, — сказали казаки, — это ж надо какая незадача! О, человеку горе!» Сунулись искать, а там железок всяких и заилилось, а все. Оно же граммов 600 пистолета, оно же может вылыти, не видно. И вот, — закончил дядя, — баба кричит, мне ее жалко, я ж не каменный. Но я опасаюсь оттуда лезть, оно же заряженное. Я полезу, оно сработает. Я вон с войны целый пришел, а тут могу пулю получить». «И не надо туда лезть!» – в один голос говорят казаки. «И совсем лезть туда неразумно!» «Закопай ты ее к чертовой матери! Новую рядом отрой, копанку-то!» «Та вот и обидно! Уж совсем было чистить собрался! Он инструмент весь приуготовил! И кошку, и багор, вон у сарай стоит, и ведро на веревке грязь вынать!» «А он, а как оно оказалось?» «Всю ночь пятеро братьев буквально выскребали колодец, вытащив оттуда железо на 2 трактора не меньше. Филиппон обеспечивал освещение от велосипедной фары, яростно крутя педали. Утром в изнеможении, мокрые, грязные, как поросята, сидят кладоискатели на траве около копанки. На крыльцо выходит дядька, как обычно, в трусах и босой. «Вот он нас шанс даст», — говорит кто-то из братьев. Но дядя спрашивает скучным голосом. «Ну шо, казаки, нема пистолета». «Нема, должно вылушил. Так окоил мы уже метра на 1,5 ниже выкопали», – спорят братья. «От и то ж». «А может, он и было пистолета?» – раздумчиво говорит дядя, почесывая пузо с красным рубцом от резинки трусов. «Пистолет-то у него, оно ж небось казенное. Его ж терять нельзя. Наверное, он его отстегнул, когда танцевать начал. Пистолет, оно ж тяжелое, оно ж мешает. А ну, хлопчики, у меня тут песок приготовлен, покидайте в копанку на дно, чтобы вода чистая была, чтобы фильтровалась. Вот так. Я схожу в машину поищу, металлолом вывезти. Филиппон, старший среди копателей, понимает, как обманул их дядька, и, криво усмехаясь, идет в раскорячку в свой двор и падает в изнеможении на сено под навесом. Дядька подъезжает на машине, оттуда выскакивают взрослые казаки, вынимают бревна, жерди, деловито ставят над копанкой журавля, укрепляют груз, навешивают цепь, крепят бадью. Тут же мальчишки начинают кататься на журавле. Взрослые подзатыльниками гонят их от колодца.